Шведскому гарнизону было позволено выйти из Риги, но природные лифлянцы должны были присягнуть царю на верность. Им было оставлено их прежнее провинциальное управление, Аугсбургское исповедание. Город Рига сохранял принадлежавшие ему земли, доходы, преимущества, привилегии, судебную расправу, обычаи, вольности. Было обещано ни в городе, ни в уезде не вводить никаких новых судей и законов, также не вводить ни в канцелярии, ни в переписке другого языка, кроме до тех пор употреблявшегося немецкого. Было обещано, что как скоро город Пернау приведен будет царское подданство и находившийся в нем университет во время приступа к городу не будет сопротивляться и не будет ни во что вмешиваться, то государь не убавит его выгод и привилегий, но еще более распространит и будет заботиться, чтобы университет был снабжен всегда искусными профессорами, учителями языков и экзерциций, потому что его царское величество из своих собственных государств и земель молодых людей для обучения туда посылать будет для большей славы этого университета, вследствие чего его царскому величеству свободное отправление греческого закона предоставляется. Царское величество предоставляет себе учредить особого профессора в высокой школе, который бы мог обучать славянскому языку и ввести его туда. Прочих же профессоров назначает рыцарство вместе с верховную консисторию. Шляхетство и урожденцы лифлянские имеют перед другими право при назначении на все должности, как военные, так и гражданские, в своей провинции. Шляхетских маятностей никому, кроме лифлянских шляхтичей, покупать нельзя, и если которые уже проданы, то шляхтичи могут их выкупать. В августе 1710 года сдались русским Пернау и Аренсбург, главный город острова Эзеля, в сентябре — Ревель. По случаю взятия Ревеля Курбатов писал, что при заключении мира все эти приморские места надобно оставить за Россию. Эльбинг, последнее место, которым владели шведы в Польше, сдался русским же еще в самом начале года. Овладев Лифляндию и Истляндию, Петр укрепил свое влияние и в Курляндии. Молодой герцог курлянский Фридрих Вильгельм в 1710 году предложил руку одной из племянниц царских, Анне Иоанновне. Условиями брака герцог поставил вывод из Курляндии русских войск, обязательство со стороны России впредь не занимать Курляндии своими войсками и не брать с нее контрибуцию, учреждение комиссии для исследования обид, причиненных курлянцам русскими войсками, нейтралитет Курляндии на случай будущих войн, свобода торговли с Россией. Наконец, жених просил 200 тысяч рублей приданого. Петр согласился на условия, но с прибавкой своих. Из 200 тысяч рублей 50 тысяч отданы будут после утверждения договора. 50 тысяч в день брака, остальные же 100 тысяч будут уплачены после, в самом скорейшем времени. Из-за всех этих денег только 40 тысяч считаются за приданное. Остальные же 160 тысяч рублей считаются данными взаймы герцогу на выкуп его заложенных староств, и эти выкупленные староства должны быть отданы будущей герцогине Анне в заклад, причем она получает ежегодно по 5%. Для герцогини будет церковь по греческому украшению в замке Метавском. Сыновья, имеющие родиться от этого брака, будут воспитаны в лютеранском законе, а дочери — в греко-российском. Но в то время, когда Петр закреплял свои владения на Балтийском море, стали приходить тревожные вести с юга, заставившие его покинуть любимые места. Мы видели, что турки не воспользовались вторжением Карла XII в русские пределы и не объявили войны царю. 28 июня 1709 года, не предчувствуя, что происходило накануне под Полтавою, Толстой писал в донесении Головкину: «Опять Порту возмутили пуще прежнего татары. Прислали письмо за многими печатями от всех крымских, ногайских и кубанских татар, что царь пришел в Азов для похода на Крым, и что множество судов, больших и малых, на Азовское море вышло. Просят татары Порту с великим усердием, чтобы немедленно подала им помощь, и чтоб позволила вместе с шведами и поляками стать против войск царских. С великим трудом и с немалой удачью едва успел я удержать, что не дали татарам позволения соединиться со шведами». Тут же Толстой доносил, как французский посол сошел с ума. Посол французский, здесь пребывающий, обезумел. Тому причина есть сия. Когда он и получил от двора французского указ, чтобы с визирем всеконечно примирился, тогда он и по всякой возможности искал примирения, и едва возмог иметь с визирем свидание, которое последовало ему великим несчастьем, ибо визирь огорчил его тяжким словом, назвал его скотиною, а не человеком, отчего, возвратяся к себе в дом, обезумел скоро и ныне пребывает без ума. Только 22 июля получил Толстой от Головкина известие о преславной Виктории с ее последствиями и потребовал от визиря, чтобы немедленно был послан к Юсуф-паше указ задержать шведского короля и Мазепу под стражу, чтобы не ушли в другие места и не последовало от того неприятства. Визирь велел отвечать, чтоб посол не сомневался, будет все исправлено приятельскую мерою, но что с русской стороны поступлено нехорошо. Русские войска, преследуя шведского короля, вошли в турецкие владения. При этом визирь хотел выведать у Толстого, какие будут его требования насчет шведского короля и Мазепы. Толстой отвечал прямо, что он потребует немедленной их выдачи. «Домогаюсь, — писал Толстой, — чтобы короля шведского и Мазепу отдали в сторону царского величества. Но о короле не чаю, чтоб отдали ни по какой мере, разве только вышлют его вон из своей области. А о Мазепе боюсь, чтоб он, и видя свою конечную беду, не обусурманился, а ежели сие учинит, то никак не отдадут его по своему закону».